Иосиф Флавий. Необходимо отметить, что враждебное отношение в исторической литературе к саддукеям и ошибочное представление об их доктрине, философии и мировоззрении сформировалось благодаря трудам Иосифа Флавия. Иосиф Флавий остается в целом достаточно загадочной и сложной исторической фигурой. Он написал апологетический труд об истории своего народа в период римских гонений на евреев и во время складывания талмудического закона уложения. В своей автобиографии «Жизнеописание» Иосиф преследует цель защитить собственную репутацию от клеветников. Смотри «Раджак. Иосиф Флавий. Историк и общество». Однако, сообщая в иных случаях точным и ясным языком мельчайшие подробности отдельных исторических событий, о своих предках он почему-то выразился столь туманно, что среди исследователей до сих пор нет единого мнения, кто из хасмонеев являлся ему родственником. Иосиф пишет: «Моя семья занимает весьма видное положение, и много поколений ее происходит от священников». Автобиография 1. Далее он заявляет, что происходит не просто от священнического сословия, но от первого из 24 порядков священников, то есть от Иего Иарива. Примечание: к потомкам Иего Иарива стали причислять себя хасмонейские цари-левиты, стремясь оправдать свои незаконные притязания на аароновское первосвященство. Иосиф продолжает: «К тому же я царских кровей с материнской стороны». Далее он заявляет, что дедушка его отца был женат на дочери Йонатана, первосвященника, первого из сыновей Хасмонея, ставшего первосвященником. К бабушке относятся слова Иосифа: «Ибо сыновья Хасмонея, ребенком одного из которых она была, в течение длительного времени являлись первосвященниками и царями нашего народа». Там же. Примечание: «эк гонос» – ребенок. Таким образом, делает вывод Раджак, семья отца Иосифа ведет свое происхождение от царевны рода Хасмонеев. Примечание: на тот факт, что семья Иосифа Флавия осознавала такое свое происхождение, указывает наличие имен Маттиас или Мататиас, Матитьяху, в честь знаменитого отца Маковеев, фактически в каждом поколении. Как Иосиф, так и его брат носили это имя. Но при сопоставлении известных нам сведений оказывается, что матерью прабабушки Иосифа Флавия была царица Соломея Александра. Примечание: Иосиф в жизнеописании говорит, что отец моего дедушки был назван Шимоном по прозванию Псел. Он жил в то же самое время, что и Иоанн Гиркан. Этот Шимон Псел имел 9 сыновей, один из которых был Маттиас, называемый Эфлиас, дед Иосифа. Он женился на дочери Ионатана, первосвященника, который Ионатан был первый из сыновей Хасмонеев, кто был первосвященник. Этот Маттиас, Эфлиас, дед Иосифа, имел сына по имени Маттиас Курт, отец Иосифа. Автобиография 1. Раджак отмечает, что Иосиф, упоминая хасмонейской царевне, имел в виду не бабушку, а прабабушку, поскольку в противном случае пришлось бы считать, что отец Иосифа был рожден 70-летней женщиной. Использование слова «мать» к матери «матери» вполне возможно, ибо, например, в Мишне говорится, что если мужчина, священник, хочет жениться на женщине духовного происхождения, дочери священника, он должен проверить ее семью на 4 матери назад. То есть хасмонейская царевна приходилась прабабушкой Иосифу, а ее дочь – бабушкой. Раджак пишет, что деду Иосифа было 73 года, когда родился отец Иосифа, а прадеду Иосифа по отцовской линии было 65 лет, когда родился его дед. Иосиф родился в 37 году нашей эры. Если предположить, что отцу Иосифа было 60 лет, когда появился на свет знаменитый историк, то получится, что отец его тогда родился в 23 году до нашей эры, дед Иосифа Эфлиас в 96 году до нашей эры, прадед Шимон Псел в 161 году до нашей эры, и Шимон Псел, действительно родив деда Иосифа в 96 году, таким образом был современником Иоанна Геркана, годы правления 134-104 до нашей эры. И если предположить, что дед Иосифа женился на 20-летней дочери Хасмонейской царевны в 43-м году до нашей эры, на бабушке Иосифа, то тогда бабушка Иосифа родилась в 63-м году до нашей эры. В свою очередь прабабушка Хасмонейская царевна могла родиться от Соломеи Александры около 103-го года до нашей эры. Раджак предполагает, что семья Иосифа ведет свое происхождение не от Янная, звавшегося Йонатаном, а от более раннего из Хасмонеев, другого Йонатана, правил в 153-143 годах. Но это неверный вывод. Царями Хасмонеи стали называться только при Александре Соломее и Аристобуле после 104 года до нашей эры. Однако, как мы покажем далее, имеются некоторые основания считать, что Яннай, возможно, был только приемным отцом Хасмонейской царевны, но в действительности она была дочерью Соломеи от первого брака, от Аристобула, старшего родного брата Янная, который стал первым царем из Хасмонеев и одновременно первосвященником. Был первым из Хасмонеев, как говорит Иосиф Флавий. Отцом ее был Аристобул, ставший первым хасмонейским царем, а приемным отцом Александр Янай, имевший имя Йонатан. Соломея и ее первый муж Аристобул в описании Иосифа выглядят вполне добропорядочными правителями, с добавлением некоторых реалистических негативных черт во избежание обвинения в субъективизме, тогда как при жизни описание Яная Иосиф Флавий не обременяется никакими ограничениями. Так он сообщает, что этому Янаю пришлось с первого же момента своего рождения навлечь на себя ненависть отца своего Геркана, так что он вплоть до его смерти не смел никогда показываться отцу на глаза. Геркан больше всех других детей любил Антигона и Аристобула, и вот когда он во сне однажды увидел самого предвечного, то спросил его, кто из детей будет его преемником. Господь Бог указал на Янная, тогда Геркан, огорчившись, что именно этот сын его станет наследником всех его благ, распорядился, когда Янай родился, отдать его на воспитание в Галилею, то есть с глаз долой, аве. Стоит отметить, что, вероятно, в Галилее Янай познакомился с Назареями, которых он возненавидел и которых сразу после восшествия на престол предал казни Володе Лидде.